да и старые документальные телефильмы пустить в продажу. Плевать, что будут кричать, что история Чукотки распродается. Никому эта древность не нужна. Работа предстояла большая. Чеснухин вышел на улицу с сумкой в руке. Светило солнце, искрился снег. Снесенные когда-то дома были присыпаны свежим снегом. Опустевший поселок напоминал умирающего человека, которому нет никакого дела до происходящего в мире. По улице проносились машины. Все стремились через лиман в большой город, туда, где ковались большие дела и большие деньги. По льду лимана струилась поземка. Белые снежные хвосты уносились к горизонту, к холодным просторам Берингова моря и Тихого океана. Ждать пришлось недолго. Перед Чеснухиным затормозила иномарка. «Два стольника, и будем в городе!» — весело сказал молодой шофер в приоткрытую дверцу. «Три стольника, но прокатишь с ветерком!» — так же весело в ответ хохотнул Чеснухин. «Годится! И с роскошной музыкой! Могу и девочку предложить за дополнительные бабки!» «И это годится, но в свое время!» Садясь на переднее мягкое сиденье, ответил Чеснухин. «Начальника спровадил». «Ага, в отпуск полетел. Дурак дураком, а такие бабки зашибает. Ну, теперь и я покручусь. Потаскаю пассажиров через лиман в аэропорт. Бензина навалом, машина новенькая, как зверь». Шофер был молод, красив и мечтал о высоких заработках. «А девочки откуда?» — спросил Чеснухин. «Приехали по контракту на заработки. Они не прочь и любовью промышлять. Чистые, здоровые. Кто в магазине, кто в администрации работает, с хатами». «Это хорошо. Значит, профессионально обслужат». «По высшему разряду все начальство ныряет к ним». «А со мной-то чего так откровенен? Я ж вас знаю, работал немного шофером вашей компании, телевизионщиков на съемки возил». «Это хорошо, что везде в нужных местах есть свои люди». Чеснухин самодовольно откинулся на сиденье. Машина, словно птица, неслась в белом дыму поземки по ровной накатанной глади льда. Чеснухин улыбался. Он был горд. Он вновь был на коне удачи и богатства.